Где вы были во вторник, 11 мая? 11 мая? Я же вам только что сказала. Утром вернулся Сережа, и я побежала за врачом. А потом? Я весь день провела с Сережей, а вечером скорая увезла маму в больницу, и я поехала с ней. Значит, Павловского вы в этот день не видели? Говорю же, нет. Почему вы спрашиваете? Григорьев опять внимательно посмотрел на нее. 12-го утром ваш бывший муж был найден мертвым в своей квартире, а убили его во вторник накануне. Разыгрывать удивление Наташе не пришлось. Она почувствовала настоящий ужас при мысли, что об этом узнал Сережа. «Боже мой! И вы сказали об этом моему сыну?» «Нет, конечно. Мальчик ничего не знает». «Но вы же должны были как-то объяснить ему свое появление у нас в доме. Я сказал, что хочу поговорить с вами, но так как вас не было, я задал ему несколько вопросов. Что он вам сказал? То же, что и вы, что ему было плохо и что вы весь день провели у его постели. А теперь вы спрашиваете об этом меня, потому что не поверили Сереже и подозреваете меня в убийстве бывшего мужа. Нет, мы вас не подозреваем. А спрашиваю я потому, что таков порядок. Все лица, имеющие отношение к жертве, понятно, — перебила Наташа и с трудом сдержала вздох облегчения. Вы извините, я раздражена, но сейчас меня волнуют совершенно другие вещи. Григорий встал. Ну что ж, давайте договоримся так. Я оставлю вам мой телефон. И если ваш сын не появится сегодня вечером или самое позднее завтра утром, позвоните мне. Я постараюсь вам помочь. Договорились? Ничего другого мне не остается, — проговорила Наташа и, взяв номер телефона, проводила капитана к выходу. Что я ему наговорила? Поверил он или нет? Хорошо еще, что в день убийства Сережа спал и не знает, что я почти на несколько часов уходила из дома. Вряд ли, конечно, они стали бы меня подозревать, но все равно пришлось бы объясняться и что-то врать. Почему врать? Я же его не убивала. А если меня кто-то видел? И как бы я объяснила свой приход к Павловскому, если в это время дома у меня лежал больной ребенок? Нет, я все сделала правильно. Кроме одного. Мне надо было что-нибудь спросить про убийство, а я даже не удивилась, как будто знала. Этот Григорьев наверняка заметил. Впрочем, все равно. Сейчас надо искать Сережу, а все остальное потом. Интересно, почему он ничего мне не сказал про этого милиционера?